Глава 42. Паулина Аркадьевна любила проверять людей на прочность, ехидно поддевать, провоцировать, иногда откровенно издеваться и потом смотреть на их реакцию. Слабых и безвольных она быстро подминала под себя, поэтому Озерова женщина уважала еще с тех времен, когда мужчина вплотную занялся бизнесом жены и начал сотрудничать с ней по аренде зданий. Жизнь закалила Паулину. Она заставила ее отрастить когти и зубы, чтобы выжить. 10 долгих лет ее муж создавал свою компанию, ставил ее на ноги. Но пожинать плоды собственного труда ему суждено не было. Он скончался однажды утром за завтраком. Сел за стол, взял чашку с кофе, как-то странно посмотрел на жену, а затем упал. Врачи скорой только развели руками, мужчина умер моментально. Паулине тогда было слегка за 30, она мало что соображала в бизнесе, и друзья покойного быстро сориентировались, кто там предложил ей помощь в управлении делами, кто-то стал откровенно угрожать, мол, если она хочет спать спокойно, то должна уступить место главы предприятия одному из них. Но женщина не была намерена так просто расстаться с тем, что заработал муж, для нее и для их любимой дочери. Она наняла себе охрану, нескольких помощников и приступила к руководству фирмой. Никто в целом свете не знал, чего ей это стоило. Никто не видел ее бессонных ночей, слез и диких истерик. Никто не был в курсе, как сильно Паулина теперь боялась совершить ошибку и потерять все, что было нажито непосильным трудом ее супруга. Жизнь сделала из вдовы Алексеевой циничную и хладнокровную стерву. Единственной, на кого не распространялось ее безразличие, стала любимая дочь Ольга. Она всегда получала самое лучшее и ни в чем не должна была нуждаться. Женщина чередовала ласку и угрозы, уговоры и приказы. Мысль о том, что девочка когда-нибудь вырастет и выйдет в реальный мир, полный опасностей, была для нее страшнее боязни остаться без денег. Поэтому однажды, поняв, что теряет контроль над Ольгой, Паулина не на шутку перепугалась. Нет, у нее не имелось на примете богатых женихов для Ольги, хотя бы просто потому, что ни один мужчина на свете не был достоин дочери. Но в голове Паулины Аркадьевны никак не укладывалось, что ее девочка уже выросла. Она ведь еще вчера была крохой, которую нужно оберегать от всего мира. И совсем недавно Паулина давала себе слово, что сегодня немножко поработает, а завтра возьмет отпуск и проведет с дочкой время. А тут оп, никаких завтра. Ольга уже женщина, у нее появилось свое мнение. Она ушла из дома, и по квартире у нее разгуливает полураздетый взрослый мужик. Такую любую мать могло взбесить. И Паулина Аркадьевна не стала исключением. Ей, как говорится, моментально поплохело при виде Матвея. Шутка ли, Озеров всего на год моложе ее собственного любовника. К тому же у него за спиной есть багаж, дочь-подросток и настоящая драма со скончавшейся от рака женой. Разумеется, женщину понесло. Да так мощно, что она себя не узнавала, когда бросала ему в лицо одну за другой язвительные реплики. Все, что она говорила, должно было вывести мужчину из себя, обнажить его слабости, заставить огрызаться в ответ. Но Матвей ничуть не изменился, оставался таким же упрямым, серьезным и сосредоточенным, как и 4 года назад. Паулина помнила все так, будто это случилось вчера. Ирина была удивительным человеком. В памяти Алексеевой навсегда отпечатались ее рассказы о том, как она, будучи еще студенткой, изобрела тот чудо-состав, который защищал ботинки от воздействия дорожных реагентов. А получив патент, она с помощью мужа организовала собственное предприятие. Они тогда сняли у Алексеевой помещение и разместили там цех по изготовлению крема для обуви. Ирина занималась новыми патентами, разработками, а Матвей налаживал производство и сбыт. Паулина в чем-то видела в Ирине себя. Та тоже развивала бизнес, будучи молодой мамой с ребенком на руках. Дела у семейной пары шли хорошо, обороты росли, продукцию брали на реализацию магазины города и района. Одно из обувных предприятий даже разработало вместе с Озеровыми линейку фирменных средств под их брендом и дало рекламу на телевидении. Матвей видел, что жена все больше зашивается на работе и принял решение уйти с кафедры. Буквально через несколько дней Ирина впервые упала без сознания прямо в цеху. Потом начались боли, диагноз, слезы и долгие бессонные ночи. Озеровы к тому времени очень хорошо общались с Алексеевой и были даже дружны с ней, поэтому Паулина была в курсе всех их дел. Врачи не давали Ирине никаких шансов. Все-таки последняя стадия. Они называли лишь туманные сроки, которые уменьшались от осмотра к осмотру, от анализа к анализу. Ирина сгорела за пару месяцев. За 2 недели до смерти попросила Паулину серьезно поговорить с Матвеем. Ей не хотелось, чтобы муж жертвовал бизнесом, который мог еще долгие годы кормить их с Верой после того, как она умрет. Но тот, конечно, никого не хотел слушать. Как одержимый, он распродавал активы, чтобы собрать нужное количество денег. Еще немного, и от цеха не осталось бы ничего. Именно тогда Паулина Аркадьевна и предложила ему необходимую сумму в обмен на налаженный бизнес. Оформили нужные бумаги, и больше она Озерова никогда не видела. На похороны не пришла, стыдно. Все-таки могла дать деньги в долг, но сделала так, как было выгодно ей самой. И очень старалась ни о чем не жалеть. За прошедшие годы цех превратился в небольшой заводик, снабжавший инновационными средствами для ухода за обувью уже полстраны, и предприятие Паулины Аркадьевны укрепило лидирующие позиции в отрасли. Но чисто по-человечески женщина до сих пор не могла простить себе тот поступок. Вроде все сделала правильно и даже по закону, а в душе будто осталась должна Озерову и его Ирине. А быть должницей Паулина не любила. Оттого и ковыряла сейчас Матвею душу чайной ложечкой, сидя за столом в кухне дочери. По-другому у нее не получалось. За годы, прожитые в жестоких условиях бизнеса, женщина привыкла искать в людях трещинки, а потом впиваться в них когтями, чтобы удобнее манипулировать. Она поступала так с сотрудниками и партнерами, и к каждому находила свой подход. Кого-то приручала лаской и лестью, других же заставляла бояться себя как огня. А вот у Озерова слабости, если и находились, то воздействовать на него через них было делом практически бесполезным. И это вызывало у Паулины Аркадьевны одновременно и острое раздражение, и глубокое уважение. А еще было кое-что особенное. То, что она видела у него в глазах, когда он говорил о ее дочери. Вот что совершенно выбивало женщину из колеи. И то, как Ольга смотрела на этого мужчину, тоже не оставляло никаких сомнений. У парочки все серьезно. Этот факт загонял Алексееву-старшую в тупик. Похоже, если она не хотела потерять дочь, то должна была смириться. «Не злись», — сказала Ольга, потупив взгляд, пока Озеров ходил в прихожую, чтобы принять заказ у курьера. «Я не на тебя, на него», — кивнула в сторону прихожей Паулина Аркадьевна. «Не мог найти разведенку. Зачем обременять молодую девчонку своими проблемами?» Она глотнула вина и взглянула на букет. Прекрасен. Такой же нежный и воздушный, как Оля. Матвей хорошо знал ее дочь, раз сумел подобрать цветы ей под стать. «Мам, я взрослая женщина». «Ну да», — цокнула языком мать и отставила бокал. Ольга подвинула стул и села напротив нее. «Если ты хоть полслова скажешь ректору или каким-то другим способом попытаешься нас разлучить, то я...» «Даже не собиралась», — не дала ей договорить Паулина Аркадьевна. Хлопнула дверь. Женщина закрыла глаза, пытаясь мысленно примириться с происходящим и отогнать образ Озерова, расхаживающего перед ней в брюках и с огромной татуировкой во всю широкую крепкую спину. «Это мужчина ее дочери. Не стоило думать о нем в таком ключе». «Тогда выключи стерву», — попросила Оля. «Пожалуйста». В ее взгляде была мольба. «А если я еще не исчерпала запас яда, который скопился во мне с того момента, как я застала его здесь полуголым?» «Мам!» — Паулина вздохнула. «Пожалуй, из нее выйдет ужасная теща». «Я так просто от тебя не отстану», — строго сказала она, едва Озеров вошел в кухню. «И не вздумай раздевать рот на ее имущество». Мужчина покачал головой, словно не веря в то, что слышит. Затем натянул на лицо вежливую улыбку, поставил на стол коробки с едой и учтиво поинтересовался. «Поужинаете с нами, Паулина Аркадьевна?» «С удовольствием», — хищно прищурилась женщина, предвкушая второй раунд словесной схватки. «Заодно и обсудим подробнее сложившуюся ситуацию». «Мам!» — простонала Оля. Алексеева-старшая бросила быстрый взгляд на наручные часы. «У меня 10 минут. Давайте не будем терять время, иначе я опоздаю на встречу». Матвей выложил содержимое коробочек на тарелки, поставил чашечки с соусами и любезно подал Паулине Аркадьевне деревянные палочки. Подлив еще вина ей в бокал, он уселся рядом с Ольгой. Они переглянулись, и то, как это выглядело, заставило сердце Паулины Аркадьевны с трепетом сжаться. «Приятного аппетита», — буркнула она. Удивительно, но ужин прошел в относительно спокойной атмосфере. Остатки злости Алексеевой-старшей пришлось сорвать на водителя, который неразумно отошел в магазин за сигаретами и заставил ее ожидать его возле автомобиля целых 22 секунды. Возмутительно.